Глава третья. Мне по-настоящему, разумеется, что бы тогда следовало сделать? Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я, это отец протопоп, не по злобе, не по ехидству, сказал, а единственно лишь, чтобы только доказать отцу Захарии, что я хоть и без логики, но ничем его не глупей. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мне стало, что он мою трость в шкаф запер. А потом, после того, учитель Варнавка, Препотенский, еще подоспел и подгадил. Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя зол, но на учителя Варнавку вдвое. Ну да и не я же буду, если я умру без того, что я этого просверненного сына учителя Варнавку не взвошу. Опять и этого ты не смеешь, — останавливал Ахилл отец Захария. Отчего же это не смею? За безбожье-то? Да не смею. Ну уж это извинитесь. Не смеешь, хоть и за безбожье, а все-таки драться не смеешь, потому что Варнава был просвирнен сын, а теперь он чиновник, он учитель. Так что, что учитель? Да я за безбожье кого вам угодно возделаю. Это, батюшка, закон, а не что-нибудь. Да-с, это очень просто кончается. Замотал покрепче руку ему в аксиосы, потряс хорошенько, да и выпустил, и ступай, мол, жалуйся, что бит духовным лицом за безбожье. Никуда не пойдет. Но, боже мой, как я только вспомню да подумаю, что это тогда со мною поделалось, что я его эдакого негодивца Варнавку слушал, и что даже до сего дня я еще с ним как должно не расправился. Ей право, не знаю, откуда такая слабость у меня. Ведь вон тогда Сергея Дьячка за рассуждение о громе я сейчас же прибил. Комиссара Данилку Мещанина за едение яиц на улице, прошедший Великий пост, я опять же тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухам оттрепал. А вот этому просверненному сыну все до сих пор спускаю, тогда как я этим Варнавкой более всех и уязвлен. Не будь его, сей раз прибы не разыграться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией, но все бы это не было долговременно. А этот просвернен сын Варнавка, как вы его нынче сами видите, можете, учитель математики в уездном училище, мне тогда, озлобленному и излённому, как подталдыкнул, да, это, говорит, надпись туберозовская еще, кроме того, и глупа. Я, знаете, будучи излён страх, как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю, чем же глупа? А Варнавка говорит, тем и глупа, что еще самый факт, о котором она гласит, недостоверен. Да и не только недостоверен, а и невероятен. Кто это, говорит, засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвесть? Я бы его на этом даже остановил и говорю, пожалуйста, ты этого Варнава, Васильич, не говори, потому что Бог, иди же, хочет, побеждается естества чин. Но при этом, как вся эта наша рацея у акцизничихи, у Безюкиной происходила, а там все это разные возлияния, да вино все хорошее, все го-го, го-сотерн, да го-марго. Я, прах меня возьми, и надрызгался. Я, извольте понимать, в винном угаре, а Варнавка мне, знаете, тут мне по-своему, по-ученому торочит». Что тогда ведь, говорит, вон и «Манифакел Фарис» было на перу Вальтасаровым написано, а теперь, говорит, ведь это вздор, я вам могу это самое сейчас фосфорную спичку написать. Ужасаюсь я, а он все дальше да больше. Да там и во всем, говорит, бездна противоречий. И пошел, знаете ли, и пошел, и все опровергает, а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго, да уж и достаточно даже сделался уязвлен и сам заговорил в вольнодумном штиле. Я говорю, я, если бы только не видел отца Савельевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит, и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу, а то бы я его... Это, понимаете, на отца Савелия-то. И к чему-с это? К чему это я там в ту пору о нем заговорил? Ведь не глупец ли? Ну, а она эта Данка, Нефалимка, Безюкина-то говорит. Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? Что такое, говорит ваш Авель? Он больше ничего, как маленький барашек. Он низкопоклонный искатель. У него рабская натура. А Каин — гордый деятель. Он не помирится с жизнью подневольную. Вот, говорит, как его английский писатель Берон изображает. Да и пошла с мне расписывать. Ну, а тут все эти го-маго меня тоже наспиртуозили. И вот вдруг чувствую, что хочу я быть Каином, да и шабаш. Вышел я оттуда домой, дошел до отца Протопопова дома, стал пред его окнами и вдруг подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я бог». Боже, боже, как страшно вспомнить, сколь я был бесстыж и сколь же я был зато в ту пору постыжен и уязвлен. Отец Протопоп услыхал мое козлогласие. Вскочили с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, гневным голосом крикнули: «Ступай спать, Каин неистовый!» Верите ли, я даже затрепетал весь от этого слова, что я Каин. Потому представьте себе, что я только собирался в Каины, а он уже это провидел. Ах, боже, я отошел к дому своему, сам следов своих не разумеючи, и вся моя стропотность тут же пропала, и с тех пор я до ныне, я только скорблю и стенаю». Повторив этот рассказ, дьякон обыкновенно задумывался, поникал головой и, через минуту вздохнув, продолжал мягким и грустным тоном: «Но вот дни бегут и текут, а гнев отца Протопопа не проходит, и до сего дня я приходил и винился. Во всем винился и каялся, говорил: простите, как Бог грешников прощает. Но на все один ответ: иди. Куда? Я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша, Тимониха, все мне советует. В полк, говорит отец дьякон, идите, вас полковые любить будут. Знаю я это, что полковые очень могут меня любить, потому что я и сам почти воин. Но что из меня в полку впоследствует, вы это обсудите? Ведь я там с ними в полку уж и действительно Каином сделаюсь. Ведь я знаю, что все-таки один он, один отец Савелий еще меня и содержит в субординации. А он... При этих словах у дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал: «А он вот какую низкую штуку со мной придумал, чтобы молчать, что я не заговорю, он все молчит». «За что же ты молчишь?» — восклицал дьякон, вдруг совсем начиная плакать и общаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца Протопопа. «Хорошо ты думаешь это так делать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: благословите, отче, и руку его целую, чувствую, что даже рука его холодна для меня. Это хорошо? На Троицын день перед великой молитвой я, слезами обливаясь, прошу: благослови, а у него и тут умиления нет. Буди благословен, говорит, да что мне эта форменность, когда все это без ласковости?» Дьякон ожидал утешения и поддержки. «Заслужи, — замечает ему отец Захария, — заслужи хорошенько, он тогда и лаской простит». «Да чем же я, отец Захария, заслужу?» «Примерным поведением заслужи». «Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне ты, батя, думаешь, легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частой задумчивости. Боже мой, — говорю я себе, — чего он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне? Потому что ведь там, как он на меня, не сердись, а ведь он все это притворствует, он любит меня». Дьякон ворачивался в другую сторону и, стуча кулаком по ладони, выговаривал: «Ну, Просвирнин сын, тебе это так не пройдет. Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю». Из одной этой угрозы Читатели могут видеть, что некоему упоминаемому здесь учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахилла Диакона угрожала какая-то самая решительная опасность, и опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своем потерянном рае, по утраченном благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с ним событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники. Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести, уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко, и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сод с воском на освящение лица Божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны. Наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа. Положим сказочную шапку-невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отверстыми ко всему, что от него услышим.